27. Дневники Питера Маккалоу. 17 апреля 1917 года. «А вы сами намерены заниматься земледелием, полковник?» «Непременно. Естественное развитие хозяйства». Их около 50. Все в лучших воскресных костюмах, едят вырезку, пьют кларет в большой гостиной и слушают, как полковник разглагольствует о чудесах нашего южного климата. Ужасно хочется выбраться из своего укромного уголка на террасе и поведать, что он запросто пристрелит любого фермера, который осмелится потребовать с нас пошлину за перегон скота. И вообще он всю жизнь утверждал, что копаться в земле — это низшая форма человеческого существования. Мол, так его приучили индейцы. Но на самом деле примерно так же рассуждают все, чья жизнь связана с лошадьми. От скотоводов до последнего вакеро. «Зимний сад Техаса, — вещает полковник, — 288 погожих дней. Вам никогда не придется разгребать снег». Сдержанные аплодисменты. «Более того, — не унимается он, — вы обнаружите, что процент эмансипированных женщин здесь гораздо ниже, чем в Иллинойсе». Смех и бурные аплодисменты. Закрываю уши руками. Все, пойду прогуляюсь. Естественно, им показывают только благополучные фермы. Не те, где вода такая соленая, что не годится для орошения. Не те, что расположены на солончаках, большая часть которых вернулась в исходное состояние полупустыни. Почвы мертвы, как и все прочее в Чихуахуа. 18 апреля 1917 года. Столкнулся в магазине с Реймондом, сыном Миткифа. Он после ливня гнал по дороге телочек, когда увидел под деревьями фургон с фермерами из Иллинойса. Те стояли посреди дороги и разглядывали градины размером с апельсин, приговаривая, что такая запросто и убить может. Окликнули Реймонда. Спросили, дескать, правда ли, что такая погода нетипична для Техаса? «Конечно нет», — утешил он. «Вот оказались бы вы здесь в прошлом году, когда шли дожди». Полковник вернулся домой в бешенстве. Сказал, надо гнать в шею кривохуева слепого сукина сына, который гнал пестрых телок по нижней дороге. Я объяснил, что мы не можем уволить Реймонда Миткифа. «Отлично», — сказал он, — «тогда мы его пристрелим». Пришлось напомнить, что Миткифы — наши соседи. Фермеры, естественно, подумали, что Миткиф пошутил. Орошаемые поля пока зеленеют. А мозгов и опыта, чтобы поднять здешние нравы, у приезжих не хватает. Кто-то подслушал, как они повторяют друг дружке поговорку «Начни пахать, а дождь пойдет». Господи, в каком веке живут эти люди? Из-за всего этого невыносимо одиноко. Но я всегда был искушен в этом чувстве. 19 апреля 1917 года. Ранчо Пинкард, больше 100 участков, продали целиком и поделили. Они переезжают в Даллас. Навестил Элдриджа Пинкарда. Он все прятал глаза. «Мы ведь почти ровесники». Его отец обосновался здесь вскоре после полковника. «Банк все равно рано или поздно отобрал бы ранчо», — вздохнул он. «Даже с нынешней ценой на мясо в засуху пришлось спасать хоть что-то». «Слышал, ты прикупил кое-что в центральных районах». «Ага», — горько усмехнулся он. «Целых 2 участка». «На несколько голов хватит». Он ковырял носком сапога сухую землю, разглядывая пространство, бывшее когда-то его пастбищем. «Пока ты не решил, что я вонючий говнюк?» «Я так не думаю». «Думаешь, но я признателен за это. Я не стал бы говорить ничего такого никому из тех, кто остается, но мы с тобой знакомы с тех времен, как здесь еще жили индейцы». «Ну да». «Я уж совсем было приуныл, пока не поболтал с Юстисом Касуэлом. В армию записаться. Пит, через год все нормальные мужчины будут по ту сторону океана. Да я отлить не могу без того, чтобы с меня не взяли залог в 10 баксов. И, честно говоря, я завидую ребятам, которые сейчас в море. К тому времени, как они доберутся до Франции, уже увидят больше, чем я за всю свою жизнь. И как только до меня это дошло, я стал относиться к этому как к последнему шансу на отпуск. Дураком я буду, если не воспользуюсь». «Понятно. Времена изменились. Все не так, как в детстве наших родителей, Пит. Теперь люди не живут в этих краях всю жизнь. Они просто случайно заглядывают сюда. Банкиры поимели всех нас. Он чуть не разрыдался, но потом я понял, что он, конечно, не рад сложившимся обстоятельствам, но и не опечален. Идея уехать отсюда ему понравилась. Если бы я остался, то понастроил бы тут дорог, чтобы куда угодно можно было добраться за 10 минут, а не за 4 часа. Ужинать дома, разбрасывать корм скотине прямо из кузова грузовика. Ты бы с этим делом справился, захоти только. Но даже если и так... Он пнул росток мескиты. Будем говорить прямо, Пит, эта земля изнасилована. Жаль, что в нашем детстве не фотографировали пейзажи, потому что нынешние я хотел бы забыть навеки. Дома отец рассказал, что уже несколько месяцев назад он выкупил половину недр на землях Пинкарда. Я спросил, как мы будем расплачиваться. Я решил продать пастбище за Нуэсос. А куда мы денем скот? Благодаря скидкам мы высвобождаем по $30.5 за каждый акр. Можем заплатить за что угодно. Хватит на нефть под участками Пинкарда, да плюс еще на половину земель Гарсия. Эти пастбища видны с любого нашего холма. Значит, будем любоваться симпатичными фермершами. А если я откажусь подписать эту сделку? Ты можешь отказаться от чего угодно. Нет, не могу. Я подписал, в чем он ничуть не сомневался. Утешал себя, что пастбища за Нуэсос все равно не слишком удобны. А полковник утешал меня тем, что теперь у нас есть права на нефтедобычу. «Сверху эта земля и пары коровьих лепешек не стоит», — говорил он. «К счастью, тупые янки слишком кичатся своими колледжами, чтобы разузнать такие простые вещи». «Все прекрасно. Вот только пастбище на Нуэсос — единственное подходящее место для выпаса бычков. Теперь у нас будет гораздо больше возни с молодняком, больше работы для вакерос, и все станет гораздо дороже. А что до нефти, вдоль реки много новых скважин. Не видать больше объявлений о свободных грузовиках и рабочих на буровой. Цены на аренду участков утроились. Но все равно ближайшие фонтаны на Пьедрос Пинтас, дальше, к востоку, и производят они только несколько сотен баррелей в день. Остальное — газ, а он никому не нужен. 26 апреля 1917 года. Полковника не было всю неделю. Вчера вернулся из Вичита-Фоллс с новой роторной буровой установкой, которая уместилась на нескольких грузовиках. Гордо объявил, что очень выгодно ее купил. «Малый, который продавал, разорился», — уточнил он, как будто только из-за этого и пришлось пойти на сделку. Вместе с полковником приехал очень пьяный мужик, представившийся геологом. И еще один пьяница, оказавшийся буровым мастером. Алкаши номер 3, 4 и 5, оператор крана и рабочий буровой. Они, похоже, ночевали в свинарнике. «Где ты подобрал это отребье?» — поинтересовался я. «В Вичита-Фоллс», — серьезно сообщил он, будто я не знал, куда он ездил. «Мы поставим еще ветряки?» «Это не твоя забота». Они с геологом поехали осматривать песчаные пастбища Гарсия. Буровой мастер в компании бурильщика и вышкомонтажника накачивались виски на террасе у полковника. 4 мая 1917 года. Не найдя ничего лучшего, они определили первый участок для бурения в полумиле от дома, опираясь на смутные воспоминания отца. 50 лет назад он якобы видел, как там сочилась нефть, но с тех пор никому подобных видений не являлось. «Это чудесное местечко видно и слышно из нашего дома», — не удержался я. «Убежден, оно ничем не отличается от остальных 400 участков». «Мне подсказал муравьиный лев. Всегда слушайся муравьиного льва». «Иногда не могу понять, он меня считает простофилей или сам такой?» 27 мая 1917 года. Мексиканцы в панике. Шестеро лучших работников, включая Аарона и Фаустина Родригесов, сообщили, что увольняются и возвращаются в Мексику. Они думают, что их семьям здесь угрожает опасность. Причина — умники в Остине только что одобрили увеличение финансирования отряда рейнджеров. Количество рейнджеров на границе вырастет до 800. Сейчас их 40. Я убеждал Вакерес, что в Мексике идет война. Бесполезно. Говорят, все равно там безопаснее, чем здесь. Фредди Рамирес, наш управляющий, который первым застукал Гарсия, ворующих скот, тоже подал заявление. Заводы в Мичигане нанимают мексиканцев. По крайней мере, он так слыхал. Я пытался неловко пошутить. «Мичиган? Муи-фрио. Очень холодно». И зябко потер ладони. Он шутки не принял. «Холод можно пережить. А вот ринчес, рейнджеров, вряд ли». Отцу наплевать, что мы потеряли 7 лучших работников. Для него настоящее дело началось лишь когда он отправил половину персонала помогать в установке буровой вышки. Шум стоит дикий. Там, где раньше слышно было только мычание коров да скрип ветряков, теперь как будто железнодорожная станция открылась. Но поезда не отходят и не приходят. Паровозные котлы не остывают. Все окна распахнуты из-за жары. Я хожу по дому, заткнув уши ватой. 19 июня 1917 года. Бурят день и ночь, пока только песок. После продажи ранчо Пинкарда и других небольших хозяйств город почти не узнать. Грузовики и сезонные рабочие вместо лошадей и вакерос. Магазин Гилберта тоннами продает удобрения. Заглянул к нему купить несколько черенков для лопат, совковые лопаты и коробку патронов 30-го калибра для пулемета Льюиса. «Мне тоже по такой цене?» На полках все в 3 раза дороже. «Не, нас мало осталось. Надо держаться друг за друга». Он сделал вид, что подсчитывает что-то на бумажке и выставил счет в 1/2 меньше. Получилось все ровно на 20% больше, чем в прошлом месяце. Я не стал комментировать. «А кто еще остался?» — спросил я. «Из цветных так никого. С 10 семейств. Варгас, Гузман, Мендеса, Эррера, Ривера. Черт побери, я не упомню, кто еще. В один день, почитай, собрались. Продали пожитки Шоу, который хозяин меблированных комнат. Купили пару грузовичков и двинулись в Мичиган. Человек по 40-50 в каждом фургоне. Раскупили у меня подчистую все пальто и одеяло. Говорят, Форд нанял 2000 мексиканцев на какой-то завод. Как подумаю, что эти чумазые латиносы автомобили собирают и все такое, прямо смех разбирает». Вообще-то некоторые из этих чумазых латиносов, Варгас и Ривера уж точно, закончили колледж в Мехико, пока Гилберт и его косоглазые братцы кадрили телок в Игопас. «Даже старый Гомес все продал, всю лавку по себестоимости. Я купил кучу ящиков фасоли, чоризо, уздечки, кожаные лассо и лицензию курандеро. Представляете? Вы беседуете с новым городским курандеро, знахарем, целителем». Мысль о том, что мексиканцы доверили Нилу Гилберту продажу лекарств, угнетала. Я поспешил расплатиться и сбежать оттуда, но он все же успел крикнуть вслед. «Забавно, но я скучаю по ним. Вот не думал, что скажу такое после всех бед, что они причинили». Трогательное переживание для убийцы. Впрочем, я ничуть не лучше. Старые исконно мексиканские семьи исчезают. Многие из них жили тут на протяжении почти 10 поколений, дольше, чем любой из белых. На их месте прорастают новые побеги. По-английски они не говорят совсем и станут легкой добычей для типов вроде Гилберта. Но здесь все же лучше, чем в Северной Мексике, где продолжается кровопролитная война. «Не пойму, чего им жаловаться», — ворчит отец. «Зато никаких налогов». Вернулся домой, потом поскакал на 19-е пастбище помогать считать бычков. «Мы уже поставили все изгороди, и, как сказал Пинкард, здесь все начинает работать как хорошо смазанный механизм. Но когда же душа покинула эти земли?» Похоже, никто не знает ответа на этот вопрос. 20 июня 1917 года. «Нужен новый грузовик», — договорился в Вичита. 2,5 тонны, мечта. «Не могу выбрать между червячной и цепной передачей. Хотел купить Форд, в Далласе теперь выпускают модель Т, но все, у кого такая модель, умудрились вывихнуть или сломать плечо, когда срывалась ручка стартера. Ходит шутка, что водителя Форда легко узнать по руке. Нельзя выпускать хлам, и рассчитывать выжить в современном мире. Люди хотят покупать вещи, которые прослужат долго. 21 июня 1917 года. Нищая мексиканка появилась сегодня у наших дверей. Удивился, как ей хватило храбрости войти в ворота. В лице что-то знакомое, но я никак не мог ее вспомнить. Возможно, жена или сестра кого-то из вакерос. Бледная, худая, в одной сорочке, поверх которой тонкая шаль. Порыв ветра приподнял подол, и я успел заметить, что ноги у нее кожа до кости. «Буэнос ночес! Добрый вечер!» — поздоровался я. «Вы не узнаете меня?» — после короткой паузы на прекрасном английском произнесла она. «Боюсь, что нет. Я Мария Гарсия». Я отшатнулся. «Я дочь Педро Гарсия».